Глава 26. 10 марта с вечера пал над гремячим логом туман. До утра с крыш куреней журчала талая вода, с юга, со степного гребня, набегом шел теплый мокрый ветер. Первая ночь, принявшая весну, стала над гремячим, окутанная черными шелками наплывавших туманов, тишины, овеянная вешними ветрами. Поздно утром взмыли порозовевшие туманы, оголив небо и солнце. С югу же мощной лавой ринулся ветер, стекая влагой, шорохом и гулом, стал оседать крупнозерный снег, побурели крыши, черными просовами покрылись дорога, а к полудню по ярам и логам яростно всклокоталась светлая, как слезы, нагорная вода, и бесчисленными потоками устремилась в низины, в ливады, в сады, омывая горькие корневища вишенника, топя приречные камыши. Дня через три уже оголились доступные всем ветрам бугры, промытые до земли склоны засияли влажной глиной, нагорная вода помутилась и понесла на своих вскипающих кучерявых волнах желтые шапки пышно взбитой пены, вымытые хлебные корневища сухие, выволочки спашен и срезанные водою кустистый жабрей. В гремячем лагу вышла из берегов речка. Откуда-то с верховьев ее плыли источенные солнцем голубые крыги льда. На поворотах они выбивались из русла, кружились и терлись, как огромные рыбы на нерести. Иногда струя выметывала их на крутобережья, а иногда льдина, влекомая впадавшим в речку потоком, относилась в сады и плыла между деревьями со скрежетом, налезая на стволы, круша садовый молодняк, ранее яблони, пригибая густейшую поросль вишенника. За хутором призывно чернела освобожденная от снега зябь. Взвороченные лемехами пласты тучного чернозема курились на сугреве паром. Великая благостная тишина стояла в полуденные часы над степью. Над пашнями солнце, молочно-белый пар, волнующий выщелк раннего жаворонка, доманящий клик журавлиной станицы, вонзающийся грудью построенного треугольника в густую синеву безоблачных небес. Над курганами, рожденное теплом, дрожит, струится марево. Острое зеленое жало травяного листка, отталкивая прошлогодний отживший стебелек, стремится к солнцу. Высушенное ветром озимое жито, словно на цыпочках, поднимается, протягивая листки встреч светоносным лучам. Но еще мало живого в степи. Не проснулись от зимней спячки сурки и суслики. В леса и буераки подался зверь, и изредка лишь пробежит по старюке-бурьяну полевая мышь, да пролетят по озимку разбившиеся на брачные пары куропатки. В гремячем лагу к 15 марта был целиком собран семфонд. Единоличники сыпали свои семена в отдельный амбар, ключ от которого хранился в правлении колхоза. Колхозники доверху набили 6 обобществленных амбаров. Хлеб чистили на триере и ночью при свете 3 фонарей. В кузнице Ипполита Шалова до потемок дышала широкая горловина кузнечного меха. Из-под молота сеялись золотые зерны огня, певуче звенела наковальня. Шалый приналег и к 15 марта отремонтировал все доставленные в починку борны, букеры, запашники, садилки и плуги. А 16 вечером в школе Давыдов при большом стечении колхозников премировал его своими привезенными из Ленинграда инструментами и держал такую речь. «Нашему дорогому кузнецу товарищу Ипполиту Сидорычу Шалому за его действительно ударную работу, по которой должны равняться все остальные колхозники. Мы, правление колхоза, преподносим настоящий инструмент». Давыдов по случаю торжественного премирования ударника-кузнеца, свежевыбритый, в чисто выстиранной фуфайке, взял со стола разложенные на красном полотнище инструменты, а Андрей Разметнов вытолкал на сцену багрового Ипполита. «Товарищ Шалый к сегодняшнему дню на 100% закончил ремонт. Факт, граждане. Всего им наложено лемехов 54, приведено в боевую готовность 12 разнарядных сейлок, 14 букеров и прочее. Факт. Получи, дорогой наш товарищ, наш братский подарок тебе в награждение. И чтобы ты, прах тебя дери, и в будущем так же ударно работал, чтобы весь инвентарь в нашем колхозе всегда был на большой палец. Факт. А вы, остальные граждане, должны также ударно работать в поле. Только тогда мы оправдаем название своего колхоза. Иначе нам предстоит предание позору и стыду на глазах всего Советского Союза. Факт. С этими словами Давыдов завернул в трехметровый кусок красного сатина премию, подал ее Шалому. Выражать одобрение хлопаньем в ладоши гремячинцы еще не научились. Но когда Шалый дрожащими руками взял красный сверток, шум поднялся в школе. «Следует ему, дюже работал. Из негодности обратно привел в годность. Инструмент получил, и бабе сатину на платье. Ипполит Магарыч с тебя, черный бугай, качать его!» «Брось, шалавый, он и так возле ковалдна накачался!» Дальше выкрики перешли в слитый гул, но дед Щукарь ухитрился таки пробуравить шум своим по бабье резким голосом. «Че ж ты стоишь молчком? Говори и ответствуй! Вот уродился человек от супругов, пенька до колоды!» Щукаря поддержали всерьез и в шутку стали покрикивать: «Пущай за него Демид Молчун речь скажет!» «Ипполит, гутарь скорее, а то упадешь!» «Гляньте-ка, у него и на самом деле поджилки трясутся, от радости язык заглотнул, это тебе не молотком стучать!» Но Андрей Разметнов, любивший всякие торжества и руководивший на этот раз церемонией премирования, унял шум, успокоил взволнованное собрание. «Да вы хоть трошки охолоньте, ну чего опять взревелись? Весну почуяли? Хлопайте культурно в ладошки, а орать нечего. Цыцьте, пожалуйста, и дайте человеку соответствовать словами». Повернувшись к Ипполиту и незаметно толкнув его кулаком в бок, шепнул: «Набери дюжей воздуху в грудя и говори. Пожалуйста, Сидорыч, длинней говори, по-ученому, ты зараз у нас герой всей торжественности и должен речь сказать по всем правилам просторную». Не избалованный вниманием, Ипполит Шалый, никогда в жизни не говоривший просторных речей и получавший от хуторян за работу одни скупые водочные магарычи, подарком правления и торжественной обстановкой его вручения, был окончательно выбит из состояния всегдашней уравновешенности. У него дрожали руки, накрепко прижавшие к груди красный сверток, дрожали ноги, всегда такой уверенный, твердый, раскорякой, стоявший в кузнице. Не выпуская из рук свертка, он вытер рукавом слезинку и, до красна вымытое по случаю необычайности для него события лицо, сказал охрипшим голосом: «Инструмент нам, конечно, нужный, благодарные мы, и за правление, за ихнюю эту самую спасибо, и еще раз спасибо. А я, раз я кузницей зараженный и могу, то я всегда, как я нынче колхозник с дорогой душой. А сатин, конечно, бабе моей сгодится». Он потерянно зашарил глазами, по тесно набитой классной комнате, ища жену, втайне надеясь, что она его выручит, но не увидел, завздыхал и кончил свою непросторную речь. «И за инструмент в сатине, и за наши труды вам, товарищ Давыдов, и колхозу спасибочка». Разметнов, видя, что взволнованная речь Шалова приходит к концу, напрасно делал вспотевшему кузнецу отчаянные знаки, тот не хотел их замечать, и, поклонившись, пошел со сцены, неся сверток на вытянутых руках, как спящее дитя. Огульнов торопливо сдернул с головы папаху, махнул рукой, оркестр, составленный из двух балалаек и скрипки, начал интернационал. Бригадиры Дубцов, Любешкин, Демка, Ушаков каждый день верхами выезжали в степь смотреть, не готова ли к пахоти и севу земля. Весна шла степями в сухом дыхании ветров. Погожие стояли дни, и первая бригада уже готовилась к пахоти серопесчаных земель, бывших на ее участке. Бригада агитколонны была отозвана в хутор Войсковой, но Ванюшку Найденова по просьбе Нагульного Кондратько оставил на время сева в Гремячем. На другой день, после того, как примировали Шалова, Нагульнов развелся с Лужкой. Она поселилась у своей двоюродной тетки, жившей на отшибе, дня два не показывалась, а потом как-то встретилась с Давыдовым возле правления колхоза, остановила его. «Как мне теперь жить, товарищ Давыдов, посоветуйте?» «Нашла о чем спрашивать. Вот мы ясли думаем организовать. Поступай туда». «Нет уж, спасибо. Своих детей не имела, да чтоб теперь с чужими нянчиться. Тоже выдумали. Ну, иди работать в бригаду». «Я женщина нерабочая. У меня от польской работы в голове делается кружение». «Скажите, какая вы нежная. Тогда гуляй себе, но хлеба не получишь. У нас кто не работает, тот не ест». Лужка вздохнула и, роя остроносым чириком влажный песок, потупила голову. «Мне мой дружочек Тимош Крваный прислал из города Котласу северного краю письмецо. Сулит скоро прийти. Ну уж это черта с два», — улыбнулся Давыдов. «А если и придет, мы его еще подальше отправим». «Значит, ему не будет помилования?» «Нету. Не жди, не лодорничай. Работать надо, факт», — резко ответил Давыдов. И хотел было идти, но Лужка, чуть смутившись, его удержала. В голосе ее дрогнули смешливые и вызывающие нотки, когда она протяжно спросила: «А может, вы мне жениха бы какого-нибудь завалященького нашли?» Давыдов злобно щерился, буркнул: «Этим не занимаюсь. Прощай». «Погодите, чудок, и шо спрошу вас? Ну, а вы бы меня не взяли в жены?» В голосе Лужки зазвучали прямой вызов и насмешка. Тут уж пришла очередь смутиться Давыдову. Он побагровел до корней зачесанных вверх волос, молча пошевелил губами. «Вы посмотрите на меня, товарищ Давыдов», — продолжала Лужка с напускным смирением. «Я женщина красивая, но любовь дюжегожая. Вы посмотрите, что глаза у меня хороши, что брови, что нога подо мной, ну и все остальное». Она кончиками пальцев слегка приподняла подол зеленой шерстяной юбки и, избоченясь, поворачивалась перед ошарашенным Давыдом. «Аль плоха?» «Так вы так и скажите». Давыдов жестом отчаяния сдвинул на затылок кепку, ответил: «Девочка, ты фартовая, слов нет, и нога под тобой красивая. Да только вот... только не туда ты этими ногами ходишь, куда надо. Вот это факт. Это уж где хочу, там и топчу. Так значится, на вас мне не надеяться. тогда уж лучше не надейся. Вы не подумайте, что я по вас сохну или пристроиться возле вас желаю. Мне вас просто жалко стало. Думаю, живет молодой мужчина, неженатый, холостой, бабами не интересуется. И жалко стало, как вы смотрите на меня, и в глазах ваших голод. Ты, черт тебя знает, ну, до свидания, некогда мне с тобой. И шутливо добавил, вот отсеемся, тогда, пожалуйста, налетай на бывшего флотского, да только у Макара разрешение возьми, факт. Лушка захохотала, сказала во след. Макар у меня все мировой революцией заслонялся, а вы севом. Нет уж, оставьте. Мне вы, таковские, не нужны. Мне горячая любовь нужна. А так что же? У вас края заржавели от делов, а с плохой посудой сердцу остуда. Давыдов шел в правление, растерянно улыбаясь. Подумал было, надо я как-нибудь к работе пристроить, а то собьется бабочка с правильных путей. Будни она вырядилась, и такие разговорчики. Но потом мысленно махнул рукой. Эй, да прах ее возьми, сама не маленькая должна понимать, что я в самом деле. Буржуйская дама с благотворительностью, что ли? Предложил работать, не хочет, ну и пусть ее треплется. У Нагульного коротко спросил. Развелся? Пожалуйста, без вопросов, проморгал Макар, с чрезмерным вниманием рассматривая на своих длинных пальцах ногти. «Да я так, ну и я так. И черт с тобой, спросить нельзя уже, факт. Первой бригаде бы выезжать пора, они проволочку выдумляют. Ты бы Лукерью на путь наставил, она теперь хвост в зубы и пойдет рвать. Да что я, поп ей или кто, отвяжись». Я про первую бригаду говорю, что завтра ей край надо. Первая завтра выйдет. А ты думаешь, это так просто? Развелся и ваших нет? Почему не воспитал женщину в коммунистическом духе? Одно несчастье с тобой, факт. Завтра сам на поле поеду с первой бригадой. Да что ты ко мне привязался, как репей? Воспитать, воспитать. Каким ее чертом воспитал бы, ежели я сам кругом невоспитанный? Ну, развелся. Еще чего? Въедливый ты, Семен, как лишай. Тут с этим банником мне самому до себя, а ты ко мне с предбывшей женой. Давыдов только что хотел отвечать, но во дворе правления зазвучала автомобильная сирена. Покачиваясь, гребя штангой талую воду в луже, въехал риковский фордик. Распахнув дверцу, из него вышел председатель районной контрольной комиссии Самохин. «Это по моему делу!» Нагульнов сморщился и озлобленно озернулся на Давыдова. «Гляди, что ты ему про баб не вякни, а то подведешь меня под монастырь. Он этот Самохин знаешь какой? Почему развелся, да при какой случайности?» Ему нож вострый, когда коммунист разводится. Поп какой-то, а не РКИ. Терпеть его ненавижу. Черт лобастого. Ох уже мне этот банник. Убить бы гада и... Самохин вошел в комнату, не выпуская из рук брезентового портфеля, не здороваясь, полушутливо сказал. Ну, Нагульнов натворил делов, а я вот через тебя должен в такую... Расторопь ехать. А это что за товарищ? Кажется, Давыдов? Ну, здравствуйте. Пожал руку Нагульнову и Давыдову присел к столу. Ты, товарищ Давыдов, оставь нас на полчасика. Мне вот с этим чудаком, жест в сторону Нагульного, потолковать надо. Валяйте, говорите. Давыдов поднялся, с изумлением, слыша, как Нагульнов, только что просивший его не говорить о разводе, брякнул, видимо, решив, что семь бед — один ответ. Избил одного контрика, верно, да это еще не все, Самохин. А что еще? Жену нынче выгнал из дому. Да ну! — испуганно протянул большелобый тощий Самохин и страшно засопел, роясь в портфеле, молча шелестя бумагами.